Глава 13. Подземье без королевы. Все чувствовали, что им положен, как сказал бы Юстас, передых. Когда колдунья заперла дверь, она велела своим подданным ее не беспокоить. Теперь первым делом надо было позаботиться о ногах Хмура. На повязке пошли две простыни из спальни принца, разорванные на полосы и смазанные оливковым маслом. Затем все присели отдохнуть, перекусить и обсудить план бегства. Эрелиан сказал, что выбраться на поверхность нетрудно, отверстий здесь множество. Но ему не доводилось выходить одному, а к этим отверстиям они с колдуньей добирались на корабле по мрачному морю. Никто не может знать, что сделают подземцы, если он явится в порт без колдуньи с тремя чужестранцами и потребует корабль. Правда, один из новых выходов был по эту сторону моря, всего в нескольких милях. Принц знал, что этот выход прокопан до самой поверхности, возможно, закончен совсем, а колдунья прибыла сказать ему об этом и начать поход. Даже если это не так, они и сами могли бы докопать остальное, если только им удастся добраться туда и если там нет охраны. «И если бы спросили меня», — начал Хмур, но Юстас воскликнул, «слушайте, что это за шум?» «Вот и я думаю», — сказала Джилл. Все они услышали шум, но нарастал он так постепенно, что они не заметили, когда он появился. Сначала это был как бы легкий шум ветра, затем словно рокот моря. Наконец раздался треск, грохот, голоса и какой-то рев. «Клянусь Асланом», — воскликнул принц, — «эта безмолвная местность обрела язык». Он поднялся, подошел к окну и раздвинул занавески. Остальные столпились вокруг него. Они увидели ярко-красный свет. Он шел с дальней стороны города, и огромные мрачные здания чернели на багряном фоне. Свет лился вдоль улиц, ведущих к замку, а на них творилось что-то странное. Толпы уже не было. Тут и там подвое и потрое мелькали подземцы. Вели они себя так, словно от кого-то прятались, ныряли в тень уступов и дверей, быстро перебегали открытые места и ныряли снова. Но самым странным, особенно для тех, кто знал гномов, был шум. Кричали и вопили повсюду. Со стороны порта доносился низкий грохочущий рев, сотрясавший уже весь город. «Что это с ними?» — спросил Юстас. «Неужели они так орут?» «Навряд ли», — ответил принц. «Сколько я тут томился, ни один мерзавец даже громко не говорил. Какая-нибудь новая гадость». «А что это за красный свет?» — спросила Джилл. «Что-нибудь горит?» «Если бы спросили меня, — сказал Хмур, — я сказал бы, что это подземный огонь рвется наверх. Будет новый вулкан, а мы окажемся в самом центре. Это уж точно». «Посмотрите на корабль! — воскликнул Юстас. — Почему он так быстро плывет? Ведь на нем нет гребцов». «Смотрите, смотрите! — вскричал принц. — Корабль миновал порт, он уже на улице. Корабли плывут по городу. Вода в море поднялась. Это наводнение. Хорошо еще, что замок на высоком месте, но вода прибывает быстро». «Что же это такое?» – закричала Джилл. «Огонь, вода, люди мечутся по улице». «Я знаю, что это такое», – сказал Хмур. «Колдунья оставила в наследство целый набор чародейств, и если она умрет, царство ее развалится. Она из тех, кто готов умереть, если знает, что убившая ее сгорит, утонет, вообще погибнет вскоре после нее». «Вот именно, дружище Квакль», — согласился принц. «Когда мы отсекли голову, колдовству ее был положен конец, и теперь глубинные земли рушатся. Мы видим конец подземья». «Что же, мы будем так сидеть и ждать?» — взволнованно спросила Джилл. «Ни в коем случае», — сказал принц. «Мой уголек и колдунья Снежинка стоят в замковом стойле. Будем подвигаться к верхним землям и искать выход. На каждом коне поместится двое всадников». «А ваше высочество не забудет надеть доспехи?» — спросил Хмур. «Мне не очень-то нравится их вид», — указал он на улицу. Все посмотрели вниз. Десятки подземцев шли со стороны порта, но уже не беспорядочно. Они передвигались, как солдаты при атаке, совершая броски и укрываясь. «Видеть не хочу больше эти доспехи», — сказал принц. «Я в них, как в передвижной тюрьме. Они пропитаны колдовством и рабством. Но щит я возьму». Он вышел из комнаты, и когда вернулся, глаза его сияли. «Взгляните, друзья», — сказал он, протягивая свой щит. Час назад он был черным и без герба, а теперь щит блестел, как серебро, и на нем ярче крови или вишен пламенел лев. «Теперь ясно, — сказал принц, — что Аслан поведет нас, что бы с нами ни случилось. Преклоним колени и поцелуем его изображение. Затем мы спустимся в город и примем судьбу, посланную нам». Так они и сделали. Когда Юстас прощался с Джилл, он сказал: «До свидания. Прости, что хамил. Надеюсь, ты доберешься невредимой». А Джилл сказала: «До свидания. Прости, что бывала свиньей». В первый раз они покаялись друг перед другом. Ведь в школе это не принято. Принц открыл дверь, и они вышли на лестницу, трое с мечом наголо. Стража исчезла, огромная комната у подножья лестницы была пуста. В опустевшем доме стояла мертвая тишина. На первом этаже они встретили подземца, толстое белокожее создание с поросячьим лицом. Он подъедал остатки пищи на столах. Взвизгнув по-поросячьи при виде путников, он шмыгнул под скамью, спрятав свой длинный хвост. Выйдя во двор, Джилл услышала запах конюшни, такой честный, добрый, напоминавший об уроках верховой езды. И тут Юстус крикнул: «Ой, что это?» Длинная ракета взвилась над замком и рассыпалась зелеными звездами. «Фейерверк?» — удивилась Джилл. «Да», — подтвердил Юстус, — «но подземцы не из тех, кто пускает ракеты шутки ради. Это сигнал». «Ничего хорошего он не предвещает», — проговорил Хмур. «Друзья», — сказал принц, — «когда человек решился на такое, как мы, он должен оставить надежды и страхи, иначе смерть или свобода придут слишком поздно, чтобы спасти его разум и честь. Ну, лошадки!» И он открыл ворота конюшни. «Тихо, уголек, не бойся, снежинка, мы не забыли о вас». Лошади пугались света и шума, и Джилл помогла принцу оседлать их и взнуздать. Под звонкий цокот копыт они выехали через главные ворота на улицу. Джилл и Хмур верхом на снежинке, Юстас с принцем на угольке. «Сгореть мы не сгорим, и то спасибо», — заметил Хмур, указывая направо. В нескольких метрах от них, о стены домов, плескалась вода. «Смелее», — сказал принц, — «дорога здесь спускается полого, вода уже не прибывает. Я больше опасаюсь вот кого». И он указал шпагой на высокого крупного подземца с кабаньими клыками. Он и еще шесть таких же только что выскочили из боковой улицы и жались к стенам домов. Принц ехал вперед к мерцающему красному свету. Он был очень рад, что освободился от злых чар. Все опасности казались ему пустяковыми по сравнению с тем, что было, и он даже насвистывал старую песню про принца Корина. Но остальным было жутковато. Позади них, судя по грохоту, сталкивались суда, рушились здания. Впереди слышался шгул голосов, вопли, смех, грохот и скрежет. В небе разноцветными огнями загорался фейерверк. Что все это значило, никто не мог понять. Когда они достигли окраины, дело приняло более серьезный оборот. Теперь они могли ближе рассмотреть своих врагов. Сотни, а может быть и тысячи гномов двигались к источнику света. Продвигались не короткими бросками, останавливаясь и разглядывая путешественников. «Если бы вы спросили меня, ваше высочество, — начал Хмур, — я ответил бы, что эти твари собираются отрезать нам путь». «Я тоже так думаю», — ответил принц. «Сквозь толпу нам не прорваться. Давайте держаться ближе вон к тому дому, а потом скроемся в его тени. Мы двое и наша юная дама поедем вперед, хотя кто-нибудь из этих негодяев будет нас преследовать, конечно. А ты, Хмур, стань в засаду и отлови одного своими длинными руками. Мы сможем узнать от него, что они замышляют». «Другие кинутся его спасать», — сказала Джилл не совсем твердым голосом. «Тогда, миледи, — отвечал принц, — мы умрем, защищая вас, а вы перепоручите себя льву. Ну, добрый мой Хмур, иди». Квакль соскочил с коня и быстро скользнул в тень. Остальные шагом продвигались вперед. Вдруг позади раздались пронзительные крики, и знакомый голос произнес: «А ну-ка, не кричи, пока не треснули. Можно подумать, поросенка режут». «Хорошо сделано, мой друг», — воскликнул принц. «Юстас, будь любезен, придержи уголька». Он спешился, и все трое молча уставились на Хмура, выводящего на свет свою добычу. Это был гном-замухрышка, футов три высотой. На голове у него был гребень вроде петушинного, только жесткий. Маленькие розовые глазки и толстая морда придавали ему сходство с карликовым гиппопотамом. «Что ж, подземец, говори правду», — молвил принц, поднося острие меча к шее пленника. «Веди себя как честный гном. Обманешь — умрешь. Добрый мой Хмур, как же он сможет говорить, пока ты его держишь за горло?» «Никак не сможет», — сказал Хмур, — «равно как и кусаться. Будь у меня такие дурацкие руки, как у людей, прошу прощения, ваше высочество, он бы мне их прогрыз до костей. Все же и кваклю надоедает, когда его жуют». «Гном», — сказал Релиан, — «укусишь еще раз, и тебе конец. Отпусти его, Хмур». «О-о-о!» — завопил подземец. «Пустите меня, пустите, это не я». «Что не ты?» — спросил Хмур. «Все, что хотите, ваша честь», — отвечал гном. «Как твое имя?» — спросил принц. «И чем это вы все заняты?» «О, ваша честь, о, ваша милость!» — заголосил гном. «Обещайте, что не скажете королеве». «Та, кого ты зовешь королевой, мертва», — строго произнес принц. «Я сам убил ее». «Что?» — вскричал гном, широко открывая рот от удивления. «Мертва? Это ведьма! И вы ее убили!» Он облегченно вздохнул и добавил. «Тогда вы друг нам, ваша милость». Принц отвел меч от его шеи. Хмур разрешил ему сесть. Гном обвел путешественников моргающими красными глазками, хихикнул, еще раз хихикнул и начал свой рассказ.